16 марта авиарейсом отправилась на родину делегация Центра энергетики и безопасности Российской Федерации во главе с его директором Антоном Хлопковым. В дни пребывания в Пхеньяне делегация встретилась с представителями МИД и Института международных вопросов Кореи и обменялись мнениями по вопросам корейско-российских отношений и ситуации в регионе, а также представляющим обоюдный интерес вопросам.